остающиеся навсегда непревзойденными, ибо творчество, какую бы власть ни имела над ним закономерность, представляет собою царство свободы, в котором верх остается за единичными усилиями. Пушкин и воплотил в себе такое усилие русского творческого духа, которое навеки останется недосягаемой вершиной. А тайна этого, прежде всего, в его личности. Он возвел автономность поэзии на тот же уровень, на котором зиждется автономность самого бытия. Тогда как у других гениальных художников значимость создаваемых ими образов определяется характером их причастности к бытию, у Пушкина – формой воплощения в себе бытия. Мы говорим, мир Достоевского, подразумевая, что каждое лицо, созданное Достоевским, несет на себе отпечаток отношения его создателя к миру. Тот же смысл вкладываем мы в слова «мир Толстого». Пушкина же интересует в человеке, какой он сам по себе, в какой мере осуществляет себя в этом мире, как бы ни ограничивал он свои возможности теми или иными целями. Поэтому каждый пушкинский человек как бы заключает в себе целый мир, обозначенный его самоосуществлением. Недаром Пушкин любуется и такими героями, как Марина Мнишек или князь Василий Шуйский, которые своими человеческими качествами не вызывали у него никаких симпатий. Поскольку у Гоголя, Достоевского и Толстого, помимо создания художественных произведений, были иные цели, как бы возвышающиеся над творчеством и подчиняющие его себе, они всегда стремились к этим целям. Отсюда углубление в их творчество, в сущности, одних и тех же общих духовных проблем. Личность Пушкина, да и его эстетическая установка исключают для него такой взгляд на собственный путь. По творческим возможностям он подобен бытию, а бытие неисчерпаемо в своем творчестве, ибо прекращение творчества со стороны бытия положило бы предел и самому бытию. Но сам-то Пушкин, как человек, равен всякому другому человеку, и отсюда в его творчестве тема конца, тема смерти, иными словами, тема судьбы, неизменно сопутствующая ему и подстерегающая его на каждом повороте его жизненного и творческого пути. По словам Достоевского, из-за преждевременной смерти Пушкин унес с собой в могилу свою тайну, то есть недосказанную мысль, которую им всем, всей их плеяде пришлось разгадывать и дописывать. Между тем, Пушкин исполнил все, что только может исполнить величайший гений. Он обнаружил в искусстве мощь, равнозначную той, которой располагает само бытие. Потому что лишь в искусстве бытию дана возможность полного постижения себя. Последователям Пушкина оставалось двигаться в русле, проложенном Пушкиным, следуя его примеру в этом отношении. Как бы парадоксально ни прозвучало, но даже величайшие из последователей Пушкина, я разумею Гоголя, Достоевского и Толстого, являясь столь же феноменальными художниками, как и Пушкин, представляют собой как бы частности по отношению к Пушкину как к целому, то есть всеобъемлющему художнику. Каждый из них в отдельности, Гоголь, Достоевский и Толстой, развивал преимущественно одну какую-либо сторону безграничных пушкинских традиций. И тем вводил себя в определенное русло, огражденное системой определенных идейных, нравственных и художественных установок. Гоголя и Достоевского соблазнял более всего пушкинский всеотклик и художественное совершенство. Однако, если у Пушкина эти его свойства были самопроизвольными, совершенно органичными, у Гоголя и Достоевского они имеют все-таки некоторую заданность, подчиненную особой природе дарования каждого, которая тем и другим подвергалась непрестанным обдумыванием и переобдумыванием, нацеливаясь только на что-то. Между тем Пушкин нацелен на все сразу. Что касается Толстого, то он буквально обожествлял Пушкина. то сводил все его значение к величайшим открытиям лишь в области формы.